которые франки считают до 10 знака после запятой, заплатили до как это. Так они его президента похитили. Как бы, не совсем официально пригласили на переговоры. Ну и переговорили с пристрастием. Какого еще президента? Потемкин уже почти ничего не понимал. Швейцарского, разумеется. Того, который Тюркильмас. Они его похитили. Кто они-то? Ну, лихтенштейнцы. Коля, скажи честно, ты пьяный? Нет, друг мой, нет. Керенский покачал головой. Трезв как стеклышко. Реальность, как говорится, иногда превосходит самые смелые фантазии. Более того, как думаешь, кто именно это провернул? Ну, сам захват? Потемкин нетерпеливо махнул рукой. Нет у меня настроения в твои угадайки играть. Кто? Вася Панкратов и его ребята из Альфы. Что, бляха? Потемкин заорал так, что в соседнем кабинете, наверное, упал со стены портрет российского императора. Да-да, я также отреагировал, когда узнал, невозмутимо кивнул Керенский. Но этот же мудак Резников божился, что Альфа уничтожена, что Вавилонский их всех. Врал, сука. Резников уже свалил из государства к османам, прихватив с собой не только свои шмотки, но и, по слухам, пару мешков казенных денег. Вот урод. Потемкин хлопнул ладонью по столу. Знает, падла, что я его недолюбливаю. Ну ладно, я его и в Стамбуле достану. Недолго ему осталось. Козлина вонючая. И не поспоришь, согласился Керенский. Но это еще не все вишенки на торте, Александр Петрович. Швейцария войну Франции объявила. Да ну, Потемкин уже просто не знал, как реагировать на этот фестиваль безумия. Из-за чего хоть, собрались Ривьеру отжать. Флот у них теперь, видишь ли, есть. Подводный. Подводный флот у Швейцарии. Потемкин схватился за голову. Коля, скажи честно, что с этим миром не так может? Я сошел с ума. Или мы все в какой-то дурной комедии снимаемся, я уже ни хрена не понимаю. Мир как мир, Александр Петрович, просто немного закрутился, Керенский посерьезнел. А вот что действительно не так, разведка доложила, что османы с австрияками договорились. Те им коридор дают до Лихтенштейна, войска перебрасывают. Видимо, мало ты их колбасишь на Кавказе, вон сколько у них сил свободных есть. Вот тут Потемкин окончательно взорвался. Да сука, они совсем охренели, я им сейчас устрою. Коридор войска, а вот хрен им. Он с силой шарахнул по кнопке селектора на своем столе, едва не разбив ее. Генералов, всех ко мне, немедленно. Керенский, с видом человека, который только что успешно поджег сухое поле и теперь с удовольствием наблюдает за пожаром, тихо поднялся и направился к выходу. «Ну, я пойду, пожалуй», — сказал он на прощание. «Удачи тебе, Александр Петрович. Чувствую, денек будет веселым». «Ну вот», — спрашивается, «какого лешего мне не спится в 3 часа ночи?» «А вот не спится. Лежу, пялюсь в потолок и думаю, но не о бренности бытия, а о том, как этот старый африканский хрен, папа Легба, умудряется мне гадить, сидя на другом конце земного шара. Вот честно, ликвидатор этот, ну так, размял косточки немного. А тут, целый купол из тьмы над Вадуцем. Трехступенчатое заклинание. Тьма, кислота, кровь. Это уже приличный уровень. Какая ж силища нужна, чтобы такое провернуть? Да еще и дистанционно. Вот и лежу, значит, медитирую. Ну, как медитирую? Пытаюсь понять, откуда у Легбы такие длинные руки. Не мог же он, в самом деле, из своей африканской глуши до Лихтенштейна магией доплюнуть, это ж какая дальнобойность должна быть. Тут либо он не просто маг, а какой-то полубог местного разлива, что вряд ли, либо у него тут где-то передатчик, точка, так сказать, ретрансляции, усилитель сигнала, если по-нашему, по-человечески, ага, точно, как же я сразу не допер, этот старый козел наверняка где-то здесь, в Европе, а может, даже и в самом Лихтенштейне, заныкал какой-нибудь артефакт-ретранслятор, и через него колдует, гад. Ну все, Легба, держись, сейчас я пойду искать твою любимую игрушку. Мысль о поиске артефакта как-то сама собой вывела меня на воспоминания об охотнике Сандре, ну, того самого, с которым мы когда-то чуть трактир не разнесли, пытаясь создать гибрид голема и тени. Эх, славное было время. У Сандра был питомец, шнырька, мелкий такой, пушистый, но со скверным характером. Редкая тварь, способная нырять в тени обратно. Я тогда, помню, под пивко пытался у Сандра выведать, где такого же раздобыть. Мол, хочу себе ручного шнырка, чтоб тапочки приносил, ну и всякие другие полезные ништяки. Сандр тогда заржал, как конь, и говорит: «Да вот сам у него и спроси». «Ну, я ж не гордый». Подхожу к Шнырьке, который как раз хотел стащить со стола соленый крендель размером с него самого. «Эй, малый», — говорю, — «как вас, Шнырьков, к себе на службу завербовать?» Шнырька посмотрел на меня всеми своими шестью глазками, почесал лапкой за ухом и выдал: «Фургон мороз шашенки гани». Я аж поперхнулся. «Чего?» «Фургон мороз шашенки ша-ша шливочной с ша-ша шоколадной крош шашкой, и ша-ша чтобы с ша-ша широпом клубни с шашным». Шнырька облизнулся. «Тогда раз шашкажу». «Ну, делать нечего. Фургон-то я сам сделал, плевое дело. А вот на мороженое пришлось раскошелиться». Шнырька поднатужился, схватился за этот фургон, который был раз в 100 больше него, и, шмык, утащил в теневое измерение. Я уж думал, все, договорились. А он через минуту высовывается обратно, морда вся в шоколаде, и ржет, зараза, никак, орет, и снова исчез. Сандр рядом просто усыкался со смеху. Потом, правда, сжалился. Объяснил, что шнырьки, они такие, себе на уме. Они не служат людям просто так, за еду или по принуждению. С ними только дружить можно, как он со Шнырькой. А это, исключение из правил, такая дружба в многомерной вселенной – редкость. Но зато я тогда от охотников много чего полезного про теневое измерение узнал. Про его структуру, про то, как оно энергию жрет. Короче, лекция была что надо. И вот теперь эти знания мне очень даже пригодятся. Раз уж обычными методами этот передатчик лик бы не найти, придется самому в гости заглянуть. В теневое измерение, то бишь, сил у меня после недавних подвигов вроде подкопилось достаточно. Должно хватить, чтобы ненадолго туда нырнуть, осмотреться, найти эту хреновину, сломать ее к такой-то матери и свалить, пока местная флора и фауна не очухалась. План, капкан. Вот только есть одна загвоздка. В теневом измерении физическая сила не главное. Там все решает сила духа, энергия, и вот это вот все. Мои обычные големы там, ни к селу, ни к городу. Физическая оболочка слишком плотная для этого измерения, и их просто разорвет на части давлением или сожрет местная фауна. Нужны другие, теневые, чтобы могли там нормально передвигаться и сражаться. Задача не из легких. Нужно не просто создать голема, а вселить в него пойманную сущность тени. Да так, чтобы эта тварь не сожрала духа элементаля, который, собственно, и будет големом управлять, а наоборот, чтобы элементаль эту тень подчинил, использовал ее силу, но оставался верен мне.